Кстати, у меня единственного, за больше чем полсотни лет, так сильно проявились черты предка, видите, чистая корюшка, как на них у нас в квартале говорят, и внешне, и по структуре тела. Прекрасно знаю этот язык, так как больше десятка лет вращался среди такой же пацанвы, детей настоящих корейцев, разговаривая с ними только на нем. Потом, уже в школе, в последних классах, им меня заинтересовала молоденькая иностранка, училка иностранного, которая и сама была полукровкой. Подкрепив и стимулировав интерес к изучению своим телом, мы с ней были пылкими любовниками все последние 2 года учебы. Горячий парень, да, а чего было теряться 15-летнему пацану, если его сама выбрала 20-летняя подруга? Отказаться? Нонсенс, среди нас дураков не было. Естественно, со всей юношеской пылкостью согласился. Ну и чем эта связь закончилась? На втором курсе училища, как только мне стукнуло 18, мы расписались, прожив душа в душу 9 лет вместе. А 5 лет назад она погибла, и виновником ее смерти, как стопроцентно установили мои сослуживцы, был все тот же Капрас по-нашему, родом из Южной Кореи. А он там с какого боку? Моя Лада, так звали жену, 10 лет назад не устояла перед уговорами своей родни, и уйдя из школы, стала работать переводчиком в офисе рыболовецко-перерабатывающей фирмы, которой те владели. А Сячжун, этот ублюдок в форме, вел с ними непонятные, но выгодные всем дела. Ну и, на последних переговорах положил на нее глаз. И в тот же вечер моя любимая пропала, а нашли ее тело далеко-далеко за городом, в домике одного из пансионатов для развлечения всяких богатых. Хорошо, что хоть с личными документами. Проклятые родичи дали знать о произошедшем только через 2 суток, и, пока я прилетел из Хабаровска, труп без обязательного вскрытия, быстро, по соглашению с ее родителями, кремировали, упрятав все концы в урну с прахом. «Сочувствуем», от имени всех слушавших эту исповедь ответил Брендон, «и как же ты докопался до истины? В то время я уже давно служил в разведуправлении Приморского округа, хоть и был мелким винтиком среди всех, но меня там уважали. А тут еще и оказалась замешана честь мундира и честь подразделения, а такое дело, как мы все прекрасно понимаем, спускать было никак нельзя. Ну и вот, мы, задействовав часть возможностей управы, быстро узнали, что Чжун приехал тогда в номера с охраной и женщиной. Ее очень нечеткий снимок с камер наблюдения скачали всего раз, но и этого хватило. Под прессом расспросив работавший в то время персонал, точнее, тех, кто из той четверки еще остался жив и был в зоне доступности, получили практически полное подтверждение своих догадок. Но Ся исчез из всех ранее известных мест своего обитания на долгие 5 лет, пока вот сейчас его не отследив, в заинтересованных в этом деле кабинетах приняли решение и отдали команду на ликвидацию. И ты, и я, хотя это и совершенно не мой профиль, но, естественно, был первым претендентом на выполнение задания. Шел не сам, нас была обычная группа, пятерка, звезда и обязательное сопровождение из отдельного силового подразделения. Сячжун в этот раз появился не на материке, а на одном из островков, превращенных в элитную зону отдыха особо приближенных. Хотя тех, к кому они были близки, в этот раз не было никого, даже спецохрана в этот день отсутствовала. Но его окружение сработало удачно до охренения, с первого раза поразить ликвидатора, это надо уметь. А если не учитывать этот эпизод, кто ты был в отделе, кем служил? Замначальника оперативного отдела по работе с агентами в регионах Юго-Восточной Азии, капитан, то есть, если говорить попроще, руководил окончательной подготовкой кадров перед их выходом на операцию, ну а потом, конечно же, обеспечивал технически дальнейшую связь с ними, уход с объекта работы, все нужные перемещения, ну и, как обычно, в самом конце, эвакуацию. Агенты, долговременные внедренцы, глубинники, ну, не совсем. Они обычно работали всего от нескольких дней и до, максимум, недели 2, и все, нужно было их убирать. Мы даже легенду порядочную не готовили, в ней просто не было особого смысла, при внедрении на такой малый срок. Но ты все равно это умеешь делать, явно закусив у дела, не унимался Федорович. Я вас понимаю, да, могу, и умею, и знаю, как все это делать. И да, если глава предложит мне этот кусочек нужной для всех службы, то, естественно, от нее не откажусь. Вот и ладушки. Еще одно направление, вроде как, закрыли. А вам это и правда нужно? Задал вопрос еще один из болезных, уже сидящий на койке за Артуром. «А вы как думаете, в этом мире, как и в том, добро обязательно должно быть, минимум, с кулаками, а, желательно, и вообще с пулеметом? Иначе схрумкают на завтрак с обедом, и согласия не спросит. А вы кто? Назовитесь, мил человек, Цунаев. Майор Феликс Давыдович Цунаев, родом из Украины, и там же прожил всю свою жизнь. Ну да вот этих невероятных приключений. До 14-го года был армейским пенсионером, уйдя туда по сокращению нашей армии старлеем, и несколько лет преподавал в школе общ, а с мая того же года воевал, дойдя к сентябрю 18-го, когда я провалился сюда, до майора. Предвидя ваш вопрос, конечно, естественный в этих условиях, был там комбатом мотострелков, стоящих в районе небольшого города станицы Луганской, как всем видно из ее названия, расположенного в той же области. А о себе что-то расскажите, да ничего такого очень интересного в моей жизни как-то и не было. И, все же, ну детство, полностью прошедшее при Союзе, и проведенное на родине, в тогда еще Ворошиловградской области, небольшом шахтерском городке. Начиная лет с 3-4, культ походы по ближайшим садам, за черешней, абрикосами, смородиной. Чуть повзрослев, уже лет 6, делали то же самое, но только по колхозным садам. Гоняли ж, наверняка, вас всех безбожно, в начале, да, а уже с 4 лет, позволяли все, зная, что лишнего не сорвем, а только немножко поедим вкусностей. Зато в период уборки урожая вся наша банда им же помогала со сбором. А что, своих, родительских садов, вам так не хватало? В том-то и дело, что в своих домах жило не более четверти населения городка, а все остальные обитали в многоэтажках, клетках, хотя выше 3-4 у нас ни одного дома не было. Разве что руководство было все собрано в гиганте местного масштаба, пятиэтажном здании, стоявшем у центральной площади. Вот и отводили мы свои детские душеньки, лазая по чужим подворьям. Ну, а когда стали местным аборигенам помогать, ни единого дня не приходили домой без вкусного подарка. Нам никто не жадничал отсыпать по несколько килограмм из только что собранного своими руками урожая. А во время последнего лета перед школой стали делать рейды на старые терриконы, представляя себе, что это горы, и мы их отважные покорители. Тогда же в моей, да и не только моей, памяти, как оказалось позднее, отложились данные на все овраги в округе. Были тщательно обследованы все до единой пещеры, вымытые дождями в теле угольных отвалов. В то же время были найдены старые, десятилетия назад, или столетия, заброшенные выработки, вертикальные ствольные проемы, или памятки прошлого, позапрошлого веков, наклонные. Тогда мы в них играли, а спустя несколько десятков лет в них, уже после проблем 14-го, находили множество фактов становления миллиардной империи нашего олигарха. Правда, только в виде останков. Но в карманах одежды, что оставалось на некоторых из них, были найдены предсмертные, или даже написанные задолго до трагедии, записки признания, кто это был, за что он мог туда попасть, и кто же был в этом виновен. «Не понял», — снова отозвался Петров, — «о ком это ты сейчас говоришь, Феликс? Ты обо всем правильно догадался, то есть, да-да, о нашем знаменитом футболисте, уверен, на все 1000%. Еще во время службы среди местных, да и подчиненных, изредка проскакивали упоминания о том, что владельцы тех фирм, что его заинтересовали, скоропостижно кончаются, или просто исчезают, оставив свое завещание, или документы на нового владельца. Мне тогда на все это было все равно, так как, лично, да и семью, они ничем не затрагивали. А когда уже вошел в командный состав республики, то пришлось всем этим заниматься. Но вспоминать все то нет ни малейшего желания, везде за ним шли кровь, смерти, предательство. Но на местный пьедестал он так у вас все равно взошел, ну как говорится, если ты украл, но вовремя поделился, то ты не вор, а предприниматель. А вот если хорошо с верхами поделился, то вообще стал депутатом. Так вышло и у него. Но обсуждать ту мразь особого смысла не было и тогда, а, тем более, нет и сейчас, в этих условиях. Так что, тему замяли. Хорошо, для наших условий, это просто показатель мерзости власть имущих. Чем еще поделитесь из своей биографии? Есть, помимо военных знаний и опыта, очень неплохие навыки и опыт работы маркшейдером. А это что за зверь неведомый? Ну, маркшейдер – это специалист, осуществляющий планирование и контроль всех этапов строительства подземных сооружений и разработки горных выработок. Надземные – это карьеры, а подземные – шахты, штольни, скважины. Проводит организацию всех работ и корректировку процесса в соответствии с планом сдачи объекта. Это если по-умному объяснять особенности моей работы и в чем разница между ним, геологом и геодезистом. Главное отличие между первым и третьим в том, что первый работает под землей, а последний на ее поверхности. Марк Шейдер исследует подземное пространство, определяет расположение грунтовых вод, горных пород и полезных ископаемых. А геодезист, точнее наука геодезия, изучает все объекты, расположенные на поверхности участка. А вот уже геолог, или геология, подразумевает вмешательство в недра земной коры на глубине, в толще сжимаемого основания. А ты откуда обо всем этом знаешь? Сам ведь простой вояка с виду, поинтересовались чуть ли не в один голос и дед и Брендон. Увы, учиться в военное училище я пошел не сразу со школы, а уже когда отслужил на срочной 1.5 года, однажды, в 94-м осенью, построил всех командир полка, и зачитал приказ свыше, что армия в стране сокращается, и нам нужно готовиться на дембель, а всему сержантско-старшинскому составу, точнее тем, кто к этому готов и предрасположен, предлагаются квоты на поступление в офицерские училища, так как им, старикам в командовании, уже нужно готовить себе смену. А тогда почему это все происходило в 94-м? Ты ведь, судя по документам, родился в 73-м, так я после 8 класса пошел учиться в технарь, и именно на МАКШа, а потом был год обязательной отработки, вот так и попал в армию в 20 лет. И сколько же ты тогда учился? Тогда первый, простой диплом по этому делу можно было получить за 3 года и 10 месяцев, учитывая то, что они, эти месяцы, были одной только практикой под землей. Ну а, пойдя я в институт после 10-го, получил бы высшие, но только за 5 лет. Но ты выбрал армию, вот именно. Союз к тому времени прекратил свое существование, шахты на Украине повально закрывались, отец с огромным трудом доработал тогда только до 45, и, в самом расцвете сил, с треском вылетел не пенсию. Как и мама, она ведь тоже всю жизнь проработала при шахтоуправлении в лаборатории, став ее заведующей к моменту закрытия. Хорошо, что и ей хватило стажа на законную подачку от государства, и стала там, у вас, как и везде в бывшей огромной стране. Именно так. Но все это я осознал намного позже, а в то время сделал совсем другой выбор. А вот почему вы так дотошно расспрашиваете о тех моих, еще до армейских специальностях, никак не соображу. В принципе, это задумка нашего главы, Стаса. Ведь кроме основной, заявленной специальности каждый человек может знать и уметь настолько много чего такого, что нам в этих условиях очень даже будет полезно и нужно. Ну раз так, то уже с такой постановкой вопроса я полностью согласен. Вот именно. Но ты все равно в те трудные времена решил пойти служить? Ну, мотострелкам и пехоте в тот период правительство уделяло внимание чуть больше, чем ракетчикам да танкистам с локаторщиками. И был очень большой шанс, точнее, как потом стало ясно, призрачная надежда, дослужить до вероятной пенсии по выслуге. Но, не вышло. Окончив в 99-м Харьковское училище, несмотря на отличную учебу, только летехой, через трешку, в 2002-м, получив старшего, и в 8-м, так и не увидев капитанских звездочек на погонах, был уволен. Хорошо, хоть что к этому времени уже плотно дружил с девочками-кадровичками, вот они и смогли провести все периоды моей учебы, начиная с технаря, как выслугу по годам. Вот так, бесславно и бездарно, завершился второй, армейский, период моей жизни. Ну а после непочетного дембеля, жена, первая, не увидев ни малейших перспектив у школьного учителя, практически мгновенно развелась. И за 2 летних месяца, найдя себе через верных подружек состоятельного хахаля из Чехии, быстро-быстро свалила к нему в молодые супружницы, естественно, при этом, забрав с собой дочь. И ты так просто ее отпустил, а смысл было тормозить? К тому времени я преподавал уже 5 месяцев, и ясно видел, что тех денег даже одному мало. К тому же, она все 6 лет, до начала проблем, первых серьезных проблем у нас и в стране, 2 раза в год, на новогодние каникулы и летом, присылала приглашение, билеты и деньги, чтобы я мог увидеться с мелкой, провести с той время, отдохнуть. Кстати, как мала говорила, а в январе 14-го, когда я последний раз туда ездил, ей уже было 15, ни мать, ни, тем более, отчим, ни единого раза не сделали попытки надавить авторитетом, чтобы та называла его отцом. Сама тогда призналась, что за его хорошие отношения к ней, года через 3-4 после переезда стала называть папой, и появился у нее папа первый, Феликс, и папа второй, Карел. И ты с этим так просто смирился, все ведь знают, что насильно мил не будешь. Вот и я так решил. К тому же я сам, года через 1.5 после расставания с ней, сошелся интересами с нашей школьной географичкой, молоденькой, 25-летней вдовой с тремя детьми, что с огромным трудом тех тянула сама. Вначале я ей просто и бескорыстно изредка помогал по дому, тем более, что жили практически рядом, на соседних улицах, но усадьбы стыковались задними заборами, даже имея между собой калиточку для прохода в гости, но по-первых категорически отказывался даже от чая. И так продолжалось до ранней весны следующего года, как только подошла пора огородов, то мне пришлось просить у своего отца его самодельный микротрактор и обрабатывать не только свои сотки, но и соседки. Тем более, что их у нас было приличненько, при основании этого городка власти в свое время не жадничая, нарезали наделы по 20 соток. В том же году, но в конце августа мы сошлись и стали жить семьей, но без официальной регистрации. А через 5 лет, меньшой сыночек, приемный, естественно, только успел окончить свой первый класс, как у нас на Донбассе началось, и я, ни мгновения не раздумывая, и не колебаясь в выборе, ушел в части самообороны, где и прослужил эти 4 года, пройдя путь от взводного, до командира отдельного мотострелкового батальона. Да, серьезный жизненный путь, как, в принципе, у всех тех, кто жил все эти годы в нашей стране. Переживаешь за семью, конечно. Моя вторым совместным беременная там была, уже на 6-м месяце. Как она сама жить будет, да детей поднимать станет, даже и не представляю. А тут еще здешняя неизвестность впереди. Кем я стану? Нужен ли буду? Ну, как мы все уже знаем, возврата назад в этом лабиринте жизненных коллизий не предусмотрено. Твое предполагаемое тут будущее, как мое мнение, глава может тебе предложить два варианта на выбор: взять под себя одно из подразделений, что будут создаваться уже тут практически с завтрашнего дня, или пойти преподавателем в ту же школу. Вы ведь пока не знаете, что детвора у нас уже есть, и вероятнее всего будет еще. Я тогда послушаю, что он сам решит, а гадать наобум Лазаря смысла нет ни малейшего. Решено. Кто тут у нас еще остался, из пока не исповедавшихся? Я, — прозвучал голос одного из уже сидевших на своей койке мужчин, с голым торсом, но замотанный бинтами, как древняя египетская мумия фараона. Позвольте представиться, он хоть и с трудом, но встал, еще один капитан в этой группе, Белка Евгений Иванович, заместитель начальника отдела аналитики службы внутренней безопасности при штабе НМДНР, ответственный за оперативную работу. НМДНР – Народная милиция Донецкой Народной Республики. Почему так, а не вооруженные силы? Ну, приняло их руководство такое решение, вот и все. Будем знакомы, ответил ему дед, при этом добавив: и очень вам рады. А как же я рад, ответил, уже садясь назад, тот, прямо слов нет, ни простых, ни, тем более, матерных. Что так, да ситуация сложилась там, дома, очень уж неоднозначная. Дятла мы вычислили, и практически взяли за жабры, но на которого без горячих фактов управу не найти. А эти факты были только у вас, и попали не по назначению, в штаб, а на карте памяти в числе личного снаряжения оказались тут. Правильно, вот именно. И, что самое странное, сразу же после того, как она, эта карта, была извлечена из удаленного приемного блока, расположенного буквально в паре сотен метров от места работы этого стукача, который занимался всеми этапами аппаратного слежения, вся группа, в составе которой мы прибыли на эту операцию, попала под массовую атаку не только, и, даже, не столько стрелкового оружия, как под удары АКСов, так и обычных подствольников. АКС – автоматический станковый гранатомет. Из чего это вы, Евгений, взяли, что против вас было применено столь специфическое оружие, и тем более, как я понял, в черте городской застройки? Ответил ему Федорович. И не просто городской, а в окружении жилых многоэтажек, что более всего непонятно мне сейчас. Почему? Частота разрывов была такова, что если бы работали по ним одни подствольники, то там нужно было собрать пару-тройку сотен бойцов. А это нереально. Такого большого подразделения, верного только одному командиру, в 18-м году в ДНР уже не существовало. Все, и солдаты, и офицеры, уже давно осознали важность подчинения централизованному командованию. Это первое. А второе, не менее важное, рано или поздно, но, скорее всего, рано, кто-то из тех, что участвовал в акции подобного масштаба, проговорится. И тогда все. Так что могу с уверенностью доказывать, там присутствовало не более 2 отделений, то есть всего пара десятков солдат. Неужели этот ваш дятел настолько важная птица, что он мог и смог привлечь для собственной охраны такие силы? Не то слово. И кто же это? Судя по тем данным, которые довели до меня перед началом, ставленник Москвы, но плотно работавший уже много лет на америкосов. Там, в столице, его не смогли обоснованно взять по белой рученьке, вот и перевели с солидным повышением к нам на периферию, но все равно оставив под очень плотным контролем. Хорошо, вот это, как мы понимаем, осталось, вполне успешно, там, далеко, за пределами границ этого эксперимента. Пока же вернемся к вашему представлению, то есть рассказу, можно очень краткому, о себе. Начнем, конечно, так как те проблемы остались далеко-далеко, а жить нужно тут. Вот именно, все правильно понимаете. Ну что, биография, тем более подробная, и самого раннего, сопливого детства в данный момент никому из нас не интересно. Впоследствии, если что и понадобится, всегда к вашим услугам. А кратко, родился в Керчи, в далеком 87-м году, еще при Советском Союзе. Родители трудились на местном судостроительном, отец мастером на верфи, а мама, как и все ее родственники, в конторе. Лично она, в КБ, конструкторском бюдообъединении. В семье я был самым младшим, 6-м в роду, разница со старшей сестрой была в полных 20 лет, и ее первые дети оказались старше своего дяди, то есть меня. Но после развала Союза в городе все производство резко захерело, стало по несколько раз в год менять своих владельцев и останавливаться. И уже скоро папа стал искать себе новое место работы, в резко категорической форме отказавшись становиться популярным в тот период челночником. И тут ему посодействовали в выборе бывшие соученики по институту, предложив, как вариант, переезд в Рыбинск и работу в судостроительном объединении этого города «Вымпел». Так мы сменили не только свое место жительства, но и климатический регион обитания, что лично моему здоровью не пришлось по вкусу. И когда старший зять получил приглашение на работу из конторы Таганрогского судоремонтного, уехал с ними туда, окончив школу практически с золотой медалью, которую предпочли вручить не мне, а доченьке местного главы района, не обозлился на весь свет, а просто-напросто, поработав в ремонтном год учеником токаря, и как только стукнуло 18, ушел в армию. Попав за свое хорошее физическое развитие и любовь со знаниями иностранных языков в разведбат, что оперировал на абхазо-грузино-турецкой границе, отточив там свои знания в тюркских, то есть турецких, языках, он хоть и один, но наречие у него просто море, фарси, приходилось сталкиваться и с ирано-иракскими контрабасами, да и не только с ними, ну и, как ясно понятно, абхазским и грузинским во всех их видах и извращениях по районам обитания говорящих. Не успев уйти на дембель, получил предложение, от которого нельзя было отказаться, и поступил в командное училище своего профиля. А как только начались проблемы в Донбассе, и, тем более, они перешли в явно длительную фазу противостояния, я, будучи уже давно старлеем, и успешно служа в армейской контрразведке Южного военного округа, был командирован в 16-м году на усиление в Донецк. Проведя со своим подразделением определенное количество акций по устранению двурушников, служивших и нам, и им, то есть в очень малом количестве Киеву, а в основном Лондону, Берлину, Вашингтону, был переведен уже в этот отдел. А тут рыба оказалась совсем другого полета. Троих из их числа мы вполне успешно вывели на чистую воду, отправив на перерождение через расстрельный подвал. Неужели в ДНР сохранились правила к предателям времен Сталина и Берии? Как ни странно, но да. Правда, все это проходило в строгой, даже строжайшей тайне, с крайне ограниченным числом посвященных, чтобы правоведы с либерастами да демократолюбами из Европы не подняли в их защиту вой. Но акции такого вида были, и не единожды. Ведь, как говорится, предавший раз, предаст и снова. Согласен. Тут у меня, вдруг, в очередной раз бросив взгляд вниз, на экран телефона, сказал дед, заряд заканчивается, и этот диктофон скоро отключится. Вопрос к вам, Евгений, такой же, как и к остальным. Можно и не продолжать. Согласен служить сообществу там, куда пошлет командование. А как насчет быть этим самим командованием, но только под руководством сверху? Там нужна обязательно правящая и контролирующая рука, чтобы не было всяких извращений в исполнении законов или других перегибов. Ну как тебе, Стас, новое пополнение? Уже поздно-поздно вечером, после прослушивания главой этой записи, задал Злаков тому вопрос. Как мое мнение, компашка подобралась просто отличная. Вот на них я и свалю основную массу дел по организации как армии, так и спецподразделений, вместе со службой разведки, контрразведки и внутренней безопасности. Но только Маша с Карин пусть так и будут для них начальством, для контроля и присмотра. Именно так. День 31, часть 17, кадр, генерал-полковник в отставке с прозвищем Дракон, дед и Штиглиц, разговор с Оксаной, доклад Хейнца Грунке, часть 17, кадр, генерал-полковник в отставке с прозвищем Дракон, дед и Штиглиц, разговор с Оксаной, доклад Хейнца Грунке. Но, несмотря ни на что, наша жизнь и развитие шли неостановимой ничем волной событий, малых и нет, серьезных и не очень, важных и так себе. В этот же день, привычным всем дневным рейсом катера, было привезено с базы несколько очень интересных личностей. Трое молодых мужчин, все примерно моих лет, то есть, от 26 и до 30 лет, это те, о ком Дробов говорил, что они занимались там монтажом интернет-сетей. Молодая девчонка, вроде как доморощенный хакер, и, кроме них, уже ранее упомянутый Штиглиц, и еще один персонаж, такой себе невысокий старичок-боровичок. Как он тогда представился нам, просто и без изысков. Я, Петр Семенович Горбатенко, мне уже 88 лет, хоть и стар по возрасту, но в некоторых вещах фору дам многим молодым. Судя по родне, и ближней и дальней, в которой все мужчины дожили до 100 и более, не думаю, что проживу намного меньше. Мы, все присутствовавшие в тот момент в кабинете, ставшие обычной за последнее время компашкой, это я сам, Стас, Маша, как моя уже вполне состоявшаяся жена и начальник СБ-сообщества, дед, Василий Федорович Злаков, наш признанный военспец, и его лепший дружбан, а у нас, надеюсь сильно на это, будущий лекарь человеческих душ, православный батюшка там, дома, отец Александр, или просто батеня, от этого спитча просто обалдели. А что, и вот это все о вас, не удержалась от небольшой шпильки Маша. Мало, да, понимаю, прекрасно вас всех понимаю, что представление вот такого рода, совершенно недостаточно для нормального знакомства. Но я пока что не об этом обществе, ни, тем более, о его руководителях. Я ведь правильно понял, вы четверо и есть официальное и не очень начальство для этих людей, правительство здешнее, так вот, ни о них, ни, тем более, о вас, я совершенно ничего не знаю. И, пока, более или менее, нормально тут не обустроюсь и не освоюсь, с полной уверенностью могу сказать, даже вот этого вполне достаточно. Что с почти столетнего деда взять? Ну, кроме анализов, ничего. Но и те могут быть плохими. Правильно, согласны, в этот раз открыл свой рот дед. Никто вас ни за язык тянуть не станет, ни, тем более, пытать. Надумаете раскрыть тайну своей жизни, любой из нас всегда готов ее выслушать. Я тоже так считаю, и не рассчитываю сохранять свое инкогнито очень уж долго, но всему свое время. Ну и дедулька, много лет уже с такими меня судьба не сталкивала, дождавшись, пока этот интересный гость нас покинет, прокомментировал произошедшее чуть охреневший Федорович. Дед, ты чего, какой он для тебя дедулька? Это нам он, память прошлой эпохи, задохнулась от удивления после его слов Маша. Ты ведь и сам не намного и моложе. Да ни хрена, мне ведь только 107. А ему уже без дюжины сотка. У нас разницы, 31 год. Ты что нас так сравнивать принялась? А я считала, тебе намного больше, продолжала издеваться мелкая язва. Ну ладно, смеясь глазами, ответил тот, я тебе это еще не раз вспомню. Какой я, старый, мужчина в расцвете силой в самом соку. Помнишь ведь, кто это сказал? Конечно, Карлсон, который живет на крыше. Один из моих любимых мультиков в детстве. Блин. После минутной паузы вновь он отозвался, ну вот мусолит что-то в памяти, но никак не могу сообразить, что именно. Какая-то ассоциация на фамилию Горбатенко сработала, понять бы хоть, какая именно. И только поздней-поздней ночью, уже после всех реверансов с нашими ранеными офицерами, дед, сидя за рюмкой чая в дальнем уголке столовой вместе с Штиглицем, вскользь упомянул о так поразившем его дедульке, точнее, о его краткости в своем представлении и столь почтенном возрасте, на что очень даже неожиданно услышал в ответ: «Неужели ты о нем забыл? Он же в свое время вышел из разведупра, а где я и где они? Неужели забыл, что меня просто прикомандировали к ним для особо пачкающихся дел? Ты прав, за все прошедшие годы с последней встречи вылетело из головы. Я так тебе и поверил. Так кто он? Только всего жизненной дороги этого человека я не знаю. Да хоть что, но скажи, не мусоль словами». Начинал он свой путь, как я уже и сказал, в разведу при министре обороны. Потом, но какая это веха в его жизненном пути, не скажу. Он был уже у летучих мышеев, но кем, не в курсе. Дальше, но уже в середине 80-х, в самой управе грушек, и в 90-м, или около того, за очень неуживчивый характер и нежелание понимать, кого нужно лизнуть, а на кого гавкнуть, отправлен в отставку, уже в звании генерал-лейтенанта. Но на вольные хлеба такого волчару не отпустили, присвоив уже генерал-полковника и, как бы в поощрение, переведя того начальником, ну или ректором, не скажу даже, кем точно, в их собственное высшее училище. Нехило так его потрепало, а я о чем? Но и оттуда его убрали за ярое нежелание понимать, что есть все, а есть детки денежных мешков, ну или их военной крыши. И уже после 95-го, но когда именно, не знаю, выбросили из того кресла, оставив простым замом, который, несмотря на все, вел очень даже непростые темы. И долго он там брюки протирал, он, брюки, да не смеши меня, просто не знаю о всем последующем его пути ничего. Помню только одно, в тех стенах его назвали драконом, и все говорили, что вполне заслуженно, и что с ним делать. Ты смотри, чтобы он сам ничего с вами не утворил, несмотря на его очень даже почтенный возраст, кадр еще тот, а самый лучший вариант был. Поверь мне, если бы он или сам предложил организовать военную вышку под своим руководством, или согласился с предложенным вариантом. Ну, ты меня понял. И как все это узнать? Что он хочет, а что нет? Никак, совершенно. Ждите, пока созреет. Обрадовал. А во время беседы деда с давним другом, меня вызвала соседка, Оксана. Привет, или доброй ночи, как лучше. Да судя по времени и темноте за окном, явно с доброй ночью. Ты... просто так, потрещать, или проблемы какие? Да я ведь тебе обещал рассказать, что мне сегодня досталось от экспериментаторов. Хоть только хорошие, и то, ну слушай, и быстро пробежалась и по своим достижениям, сразу скажу, немалым и по плюшкам. Вначале только по хорошим, как я понял чуть позже. Больше всего меня обрадовало известие о том, что не зажали те устроители топливную проблему. Дождались, пока не наберется 5 больших увеличений, то есть, пока не станет 240 человек, и выдали им и скважину, и сам завод по переработке, вместе с танками для хранения. И, хотя, непривычную нам по всем новостным и техническим источникам, нефтяную, а газоконденсатную, но и то уже прогресс, да еще какой. А я все думал, и не мог понять, будет как-то решен этот вопрос, и как, на уровне самих устроителей этого бардака, или придется самим, потом и кровью, искать эти подземные залежи нефти, а дальше искать варианты, как ее вытащить наружу, и потом из сырья сделать и бензин, и все остальное. А тут, вот оно как решилось, шикарно. А у тебя есть кому этим делом заниматься? А то мне недавно девчина попалась, с техникумом и 3 высшими, и именно по нефтепереработке. Вроде даже в списках лаборанты проскакивали, что на НПЗ работали. Есть, есть свои, хоть и кустарщики, но с высшими образованиями, и, даже, технолог с опытом, и лаборант уже есть. Ну и хорошо, а чем еще обрадуешь? А вот теперь новости плохие, нерадостные, совсем, и вслед за этим было сказано о том весовом ограничении по поставке, которым ей сегодня обрадовали. Охренеть, и если она не получала за этот месяц ни единого раза бонусы в граммах, то нам они прилетали, и теперь ее предел – 267 человек, а у нас всего 243, прикольно, и что теперь делать? Задал я ей ответный вопрос, одновременно вызвав в кабинет Машу, поделиться такими новостями. Есть вариант, но вот не знаю, выгорит он на одном и том же острове, или нет. И, чуть подождав, пока прибежит подруга, рассказала, буквально все разжевав, и, даже, разложив по полочкам. Ну что, по идее, вполне может прокатить. Нам, правда, пока ни с кем этим заниматься, но попробовать нужно обязательно. К Как это, ни с кем? А сколько вас сейчас, пока? Именно на этот вечер, приписанных к этому терминалу всего 238. Ну это не считая тех, кто вошел чисто номинально, не переезжая и не перевозя свои плиты. А у тебя, ой как мало, у нас уже 464. Ну и Русь, но она полностью отдельное государство. Расскажи, чисто обзорно, об остальных своих новостях, а потом, если можно, о Руси, без разговоров. Секретов тут нет, и досказала вначале об остальных полученных бонусах, краем о находках, своем решении на завтра, в отдельном форте попробовать свою идею. И, если она выгорит, то усиленно развивать ее, все равно туда нужно выделять людей в гарнизон. А так, и одно дело сделаем, и второе. Сильно надеюсь, что все получится. Удачи тебе, спасибо, и быстренько развитие нового сообщества. Поразило все, и найденные постройки, и пароход, и куча стоявших на якорях лодок. А особенно, прогресс в людях. Это же надо, за один только день найти перспективные группы, и переселить к себе в крепость, что это, 60 человек, и в плюсе еще одно большое сообщество, но только привязанное к старому месту своими ранеными в стычке с уголовниками людьми. Здорово твой Ярослав рванул вперед. Так те места явно ждали только того, чтобы пришли легальные хозяева. Вот таким макаром программа и отвечает на это. Ну что можно сказать и пожелать, только успехов. Вот завтра сам лично скажешь. Правда не ему, а заму, уже назначенному безопаснику. А с ним можно будет пообщаться, как и со мной, по рации, прямо из твоего кабинета. Кстати, а что там за крепость? Заинтересовало? Меня тоже поразило в первый раз, как услышала да увидела фотки. Завтра все привезу, увидите своими глазами. А словами, 6 или 8 угольные высокие стены, угловые башни, как на них говорят, контрфорсы, посредине, но сильно назад, сама башня крепости, или ее еще называют донжоном. Чуть в стороне высится небольшой храм, казармы гарнизона, вдоль стен, всякие жилые и хозяйственные постройки. В общем, очень даже шикарная штука. Повезло Ярославу, а то, чуть не забыла, мои спрашивали, можно ли есть этих крокоидолов? Не можно, а нужно, и уже сам рассказал о наших сегодняшних экспериментах с ними и результатах, добавив, что очень вкусно, и есть возможность хранить его очень долго. Ну и о предложении построить тут большую морозильную камеру. Спасибо за новость. Пойду по вашим следам. Ну и как тебе ее прогресс? Завершив разговор, спросил мнение у Маши. Впечатляет. Но больше всего выдержка, как главы, самой девочки. Это же какая сила воли должна быть у человека? Ну как тебе? Задал дед вопрос Стасу после своего доклада о прошедшем разговоре с Штиглицем. Новый кадр. А что? Судя по отзывам, дедушка не прожигатель жизни, а патриот своей страны. Нам нужно сказать экспериментаторам огромное спасибо за такого человека. А если он перенесет свою верность с прошлой страны да на нас, в нынешнем проявлении как Руси, так и России, так вообще все станет тут прекрасно. И да, предложение Генриха в тему, мы, как раз, с Оксаной и говорили по поводу подготовки отрядов самообороны и спецов нужного профиля. Ну, правда, это все в будущем. Скорее всего в близком, но будущем, сам знаешь, все пока в стадии становления и организации. Так на нее уже 3 налета было, не 3, а 4. И притом при всем все их она выиграла, и врагов тех переиграла, с разгромным счетом. С потерями, да, не без того, но победа во всех случаях была за ней. А трофеев сколько было взято, ты, дед, даже и не представляешь. Почему? Представляю и, даже, очень хорошо. Сам ведь знаешь, я воевал почти столько, сколько ты на свете живешь, и трофеями никогда не брезговал. Согласен, но ей тоже привалило шикарно. Что, так много, или такое все хорошие да ценные, и то, и другое. Чертова куча катеров и лодок, но не малышей, а солидных, 6-8, а то и 10 местные. Паровой бот, древний, да, но не парусный, да не на веслах. Память Первой мировой, 3 сторожевика до миноноска. Хоть и больше 100 лет все это железо прожило, но шикарно модернизировано, перестроено, и в полном порядке. Ну тогда, ой, повезло девочке. Ну и, туча стрелковки, от наганов и маузеров, до ППШек, автоматов, пулеметов. Из 2 сообществ налетчиков стрясла их рабов. Что, неужели и до такого докатились? И кто же это? Мусульмане? Кто ж еще-то? Арабы и чеченско-кавказская сборная. Ну да, тогда все понятно. Эти не брезгуют подобным баловаться. И по многу людей там взяли. С ичкерийцев 72, и сарабов, первых напавших около 30. Солидно, ничего не скажешь, солидно. И сколько же у нее сейчас в сообществе? Вот именно, что солидно. Если я правильно запомнил, что она вечером говорила, то 464 человека. Ну ни хрена она рванула. И в плюсе больше сотни детей всех возрастов, но среднего и старшего больше всего. Да, тут ей нужно делать и школу, и в скорости технарь с училищем организовывать. А если еще придут, в том-то и все дело. Мы и об этом немного говорили, и если школа там уже начинает свою работу, то с остальным пока. Нет преподов, места для этого нет, а учителя всех рангов есть, хоть и не вся нужная линейка, но есть. А отправить к ней наших, кому те специальности приглянутся, а у нее взять на обучение к нашим медичкам, они ведь предлагали такой вариант. Думал об этом, думал. У нас самих та же проблема, где делать учебный класс, не подскажешь, а в новом подвальном помещении, там места даже с избытком, на все хватит. Прохладно внизу, не холодно, а просто прохладно, детвора после горячего воздуха снаружи болеть может. Ну это да, ты прав, но варианты нужно искать. Тут еще идея появилась, можно брать на курсы не только наших, да и от остальных дружественных сообществ стоит позвать претендентов, но и через время кинуть приглашение к чужакам, например можно тем же ирландцам из Хибернии, не за даром, конечно, но и не за деньги, пусть своих просто обеспечит питанием, и то хорошо будет. Тут ты полностью прав, тем более эти курсы будут с дальним прицелом, всем желающим нужно подсказать учить русский, так как врачи наши, мол, знают только его, и назначать в обучении только русскоязычных, а то, вариант вырисовывается шикарный, поучатся тут, почувствуют наш дух и настрой, и будут у себя агентами влияния, молодец какой, додумался до первого слоя зомбирования, но их, в этом случае, может быть просто море. Поверь, а когда ты успел с этой Оксаной переговорить? Только на встрече? Почему? Вот только что закончили общаться по связи. Телефонный, стебается тот? Нет, радио. Вслед за ним немножко неожиданно появился Хайнц Брунке. Что случилось? Только увидев парня, сразу почему-то встревожился и спросил, как у того дела? Гутенащт, Эмер, Пхет, ничего, все нормально. Пришел доложить обо всем том, что сегодня было мною и моей бригадой выполнено. Доброй ночи, господин глава. Извини, Хайнц, я вообще за всеми хлопотами этого длинного дня забыл, а чем вообще ты занимался? Мы все так и поняли, когда вы за все время так и не поинтересовались нашим прогрессом, хотя и вчера, и, тем более, сегодня считали эту работу очень важной для всех. И все-таки, я почти весь день занимался наладкой и настройкой сервера, а мои помощники монтировали везде, где это нужно, и линейные усилители, и коробки соединения, и модемы с роутерами. Все то, что вы выдали утром, и добавили в обед, вспомнил. Наконец-то, ну и, как успехи, начну с себя, так как эту работу контролировала ты до, то есть железом стойки и ее программным модулем. Так как сама начинка немного отличалась от той, под которую писался весь пакет программ, то пришлось уже во время их загрузки частично переделывать. Буквально на ходу, но, в конце концов, все заработало так, как и было должно. Значит, как только нам привезут оптокабель, и его уложат, то можно будет пользоваться без проблем. И да, и нет, хоть и вся начинка очень хорошая, самая совершенная из тех, которые я знаю, но одной стойки достаточно мало. Да ты что, мы такую ставили на контору с офисом, где работало больше полутысячи человек. Неужели нам мало? Вы хотите, как я понимаю, в наших условиях, честно, пока достаточно скромных, иметь основную часть мировой паутины, а для этого очень мало. И что ты предлагаешь? Сюда, для основной части, минимум 3, а желательно 4-5 таких же, и на базу не менее 2, и этого тогда точно на все хватит, вот именно, и, даже, с запасом, под будущее развитие. Хоть и жалко тратить вес поставки, но ради благого дела чем не пожертвуешь. К ним нужны будут батареи резервного электропитания. Так я же тебе утром выдал все, что было в резерве. Неужели тех 5 штук мало на все? Очень. Я все уже подключил и поставил на зарядку. Их примерно должно хватить на 1,5-2 суток. Чуть неправильно произнес фразу, извините. Но это же только для одной стойки. А они нужны для всех тех, что еще тут будут. Ох ты ж, засада прям. Ну ладно, ничего не поделаешь, не за один раз, но возьму все то, что ты рекомендуешь. Но и это не все, что я хотел бы доложить. Неужели еще новости есть, и какие? Я утром повстречался совершенно случайно с молодой женщиной. Уже нашел себе новую. Устал от тех подруг из земли обетованной, не смешно. Так что ты хотел сказать? Вчера сюда, на победу, была привезена женщина, Ярина, сибирочка. Она сама, увидев, чем мы занимаемся, подошла и начала разговор. Мне он очень понравился. И, уже во второй половине дня она вторично пришла, и не сама, а с четырьмя спутниками, тремя мужчинами, и молодой девушкой, примерно моих лет. Она и в первый раз начала интересный разговор об интернет-связи, а уже во второй продолжила, с дополнениями и уточнениями, которые объясняли ее спутники. И что такого нового и интересного можно придумать в таком деле? В том-то и все дело, что ее предложение было совершенно не связано с той работой. А что же она придумала такого? И она, и те мужчины, все они дома работали, не знаю, как сказать, в общем, все занимались передачей интернет-сигнала не по проводам или кабелю, а при помощи направленного радиолуча. Мне тяжело это объяснять на чужом языке. Так пусть сами обратятся. Я ведь не кусаюсь. Они и хотели, но видя все то движение в доме, не рискнули и попросили меня о том, чтобы я как это, а, замолвил словечко. Правильно, правильно, правильно, Хайнц, передай, пусть не боятся и приходит, когда у меня будет свободное время. Или оставит запрос, что они пришли у секретаря, и Марина мне доложит. А та девчонка, кто она? Хацкер, Сампутердиб. Она назвалась хакером, это компьютерный вор, правильно? Увидев мой кивок, парень продолжил. Она сказала, что дома занималась работой с разными, часто вербатим запрещенными программами. Она вам, как специалист, нужна. А вот завтра встречусь с ней и тобой, проверим ее уровень знания и опыта. Если, как она хвастается, такая хорошая, то после проверки займет твое место, если ты, конечно, не против этого, а сам уйдешь на базу. Бубгилд, хорошо, я и сам этого хочу, и девушки меня там зук, тренируют. Ну тогда до завтра, утром встретимся. Эта познавательная беседа, с далекими перспективами, прошла уже перед самым сном, почти в полночь, а ведь до нее у нас позади был еще целый день, день 31, часть 18, эпопея полета Златы Мироновой к соседям, и его интересный результат, одновременно, планы на будущее, новые электронщики, и их предложение, отчет Макса о выполненном, часть 18, эпопея полета Златы Мироновой к независимости, срочная эвакуация больной Деборы, попутные съемки с высоты морских просторов и микроархипелагов в них, отчет Макса о полном выполнении заказа на радиомаяки и ретрансляторы связи, окончательное планирование утреннего выхода для их установки. Прошло всего несколько часов после срочного вызова скорой помощи соседями, как у дома, у всех на глазах, возвращающаяся назад Злата успешно заводит свой чудо-юдо-аппарат на посадку. Вот он, чуть пробежавшись по дорожке, замер невдалеке от лестницы, через время прекратил свое вращение верхний, подъемный винт крыло. Потом замолк треск двигателя, а вслед за ним круг вращающегося пропеллера превратился просто в две лопасти. И, так как было видно, что из салона выбирается двое, то это значит, что первая в этом мире воздушная спасательная операция прошла успешно. Самоназначенная же аэродромная команда, дождавшись, пока женщины отойдут в сторону, подхватив этот колибри за хвост и чуть приподняв его, быстро утащили того в сторону, под защиту контейнера, бывшего ранее его домом. Да-да, всего чуть более чем за сутки из него, подручными средствами и брошенными обрезками после распиловки, сделали и склад всего того, что с ксенонкой было, и одновременно примитивный защитный ангар для ценного аппарата. Хоть и быстро его собрали, и из дендрофекального хлама, но свою функцию сыроюшка выполняет от и до, так как под ее крышей весь аппарат помещается, и, притом, полностью. Но, несмотря на то, что сделана эта примитивная постройка из овна и палок, вышла она на удивление прочной, даже на вид со стороны. Пока парни занимались своей работой, а Злата приводила себя в порядок, выскочившие из здания девочки-медсестры подхватили свою больную и быстро увели к страшному доктору в кабинет. «Ну что, девочка?» – спрашиваю у пилота, уже закончившего свои дела. «Как тебе первый дальний вылет в этом мире?» «Знаете, вот честно, небо что там, что тут, совершенно одинаково. Да и море, за одним только отличием, такое же, полностью. А что за разницу ты заметила? Там, дома, такого количества скал в воде нет, нигде. вообще, по крайней мере, на Средиземноморье, точно не наблюдала, и скоплений мелких островков, тоже, а вообще, впечатления, шикарные, и это нужно учесть, что расстояние-то маленькое, что тут, километров 200, может чуть больше, если лететь, ориентируясь прямо на радиосигнал. Сразу, пока не забыла, скажу, если пользоваться авиацией, хоть и такой простой, как моя муха, нужно обязательно заняться установкой хоть 5-7 радиомаяков. Так неудобно, просто по компасу, еще бы, ведь автожир свеженький, совсем, ему явно года жизни нет, а в моделях последних лет основной упор в навигации отдан позиционированию именно через спутники. Ну а нам придется приспосабливаться к старой практике, тем же маякам, но только радио. Ну это все хорошо, а поподробнее можно, ведь это первый в нашей с тобой истории целевой вылет. А если все это, но только в кабинете, есть в этом необходимость, не уверена точно, но, вроде бы, да. Тогда приглашаю к себе на променад, и Машу позовите. А если Василий Федорович тут, то и его тоже, хмык. Неужели нужно? Считаю, что да. Ну и как вам все это? Вопрос был явно чисто риторический. И задал я его своим ближайшим помощникам, ну и заодно Злате, так как именно она все это видела своими глазами. Ну что, как мое мнение, авиаразведке, быть, первым был дед в высказывании своего мнения. Федорович, а это уже неугомонная Маша, не просто разведки, а именно аэрофотосъемки, так как вот это, ткнула она пальчиком в экран ноута, именно карта, и не просто, да я, Машунька, все это понимаю, но все же это именно ближе к разведке, да не спорьте вы, начальники, не выдержала пререканий уже сама Златка, как его этот результат, не назови, но в итоге он все равно выглядит как карта, только не на бумаге, а электронная, а вот именно на бумаге ее совсем не прочь было бы поизучать, и, как можно подробнее, тут ведь сразу видно, что неизученных нами мест предостаточно, ответил той. Бумажные вам завтра привезет хозяйка соседей, сама мне об этом сказала, распечатают, и себе и нам. Но, даже, в этом виде она не менее интересна, а если ее еще масштабировать, как она мне показывала, так тем более, услышали мы очень интересный ответ. Явно нужно последовать чужому примеру, и самим тем же заняться. Но пока, Злата, а ты своим взглядом ничего интересного там не заметила? Ну, какие-то признаки жилья, или там присутствие человека, дымы, расчистки деревьев. Может быть, что водоплавающее где промелькнуло? К сожалению, хоть и шла невысоко, больше 600-700 метров не поднималась. Но на скорости, крутя-вертя головой во все стороны, просто нереально. Вот если бы в кабине был второй человек, оператор-наблюдатель, то тогда бы ему больше времени на осмотр было. Да и я, как пилот, могла в свободные минутки посмотреть на пробегающие подо мной островки и скалы. Рано пока о таком речь вести, очень даже рано. Пополнять запас топлива мы можем только через терминал, а на нем, где сел, там и встал, больше разрешенного веса не взять. Так что, пока мы сильно не размахиваемся на авиаперелеты с картографированием. Вот как сегодня, срочный вызов помощи, и попутно с ним. Так что, мое мнение, узнать у наших домашних спецов, есть ли варианты цифровиков с покадровой съемкой раз в 10-30 секунд, или даже минуты, и взяв его, на всякий, повторяю, на всякий случай установить на нашу муху. Будет нужда, будет вылет, и одновременно. А с этим, что перед нами, что будем делать, снова не выдержала Маша. Это мы сейчас будем рассматривать да изучать, плохо только что экран мал, а тянуть ноут в столовую к телевизору нет желания. Считаю, что пока всех знакомить с таким очень рано. Перенесли от продольного стола стулья, расположив их за моей спиной, и все старательно уткнулись в монитор, приближая изображение и двигая его в разные стороны, начинаем все там рассматривать да сопоставлять виденное с тем, что уже знали. Ну что, саму нашу победу, слева внизу, нашли практически сразу, ведь именно отсюда и начался полет Златы, и базу тоже, так как она, хотя и принимала сигнал станции на горке Большой, что стоит на Ксюшиной независимости, проявила немного самостоятельности, и пошла к цели не прямо, а длинным зигзагом, то есть, от взлета на запад ко второму нашему острову, потом чуть в сторону, километров на 50, может даже немного больше, как она сама призналась, и назад на восток. Пришлось держать фотоаппарат одной рукой, левой, управляя штурвалом правой, иначе снимать никак не получалось, так объяснила Злата свои действия в полете, зато сняла одновременно и вторую линию, и третью, а уже на обратном пути сделала почти все то же самое, но уже на видео. Но тут мне очень сильно помогла пассажирка, как оказалось в разговоре, она дома была совсем не прочь заниматься красивыми пейзажами и многим другим. Так что мы дружно и вполне нормально рассматриваем вначале те группы островов, которые за последние дни успел прошерстить неплохой такой гребенкой малой со своей командой. А вот следующие. Вот это да. Вторая состояла, так как и наша первая, из 14 групп микроархипелагов, а третья уже из 16. Но было и еще одно но. К тому же, даже очень паршивенькое но. Если первую линию от Большого моря отделяла скальная рифовая полоса, отстоящая от нее на десяток-полтора километров, и позволявшая нам свободно ходить этим маршрутом, то вот между ней, первой, уже знакомой, и второй, подобное препятствие судоходству шло буквально посредине между обоими. Правда, и в нем смогли разглядеть проходы, напротив пятерки, или Карелии, и чуть дальше, у восьмерки, или же Нового Бранденбурга. Во всех остальных местах пройти через эту естественную защитную линию было невозможно. И оставался только один вариант – заходить для обследования местности с двух сторон, от самой Победы и от базы. Проверив силами поисковиков по 6, максимум 7, это если выйдет, малому. Так как деятельный Шинкинцлер по-любому не оставит своей мечты о расширении подконтрольных территорий. Но, так как у нас намного больше и людей, и средств передвижения, то опередим мы его по-любому. Так что нужно парням посоветовать, если годных нам групп будет много, оставите ему пару возможностей проявить себя. А вот к третьей линии, хоть она и больше предыдущих на два образования, нам не пробиться, рифовая полоса уходит далеко на восток за наш главный остров, и от базы флота вход туда прегражден густым скоплением скал. Но, по-любому, даже если немцам и оставим, ну к примеру, всего два таких микроархипелага, не думаю, что они быстрее нас смогут к ним выбраться, то останется 12, и, даже, если половина из них присоединится да переедет, и то мы получим добавку в 144 человека, а это солидно, даже очень, хотя реальность оказалась чуть другой, намного симпатичнее. Парни Малого в быстром темпе прошвырнулись по первым 6 землям, из которых найденное там население с 5 перебралось к нам, а одно, чисто фермерское, осталось на прежнем месте. Так как главный их остров, за исключением небольших лесных да пальмовых зон, до 200-метрового холма, был полностью степным, с тремя хорошими родниками, что, превратившись в крупные ручьи, собирались в одном месте в озеро. И общая площадь этих равнинных просторов, после наших обследований, была практически в 20 квадратных километров. Со временем выйдет вторая, после Надежды, житница большой общины. То есть, мои приблизительные расчеты были выполнены только в этом месте, полностью. Но оставались отряды базы. Им тоже повезло, но уже, не так крупно. Из той шестерки, что было ими проверено, под их руку ушло всего 3, и все 3 мужские на 3/4. То есть, из 72 человек парней было 48, только 24, девушки и женщины. Но, в отличие от находок Малого, им досталась и основная масса детей, почти полсотни, от 7-8 леток, и до 15-17 включительно. Ее одно вошло в их состав, как и Карель с красотой к нам, без переезда и переноса терминала поставки. Да вообще без ничего, по договору о торговых и дипломатических отношениях, ну и оборонному союзу. Почему я так говорю, вошло в их состав? Потому что нам, как и соседям, обрезали поставку. А так как Оксана смогла провести свой опыт по делению, и, к тому же, успешно, то и мы решили скопировать опыт и повторить ее результат. В итоге, у нас вышло 550 человек, которые мы разделили по-братски. На Победе осталось числиться 400, а на базе – 150. Хоть и не поровну, но просто там и так вышло небольшое перенаселение, и только благодаря тому, что почти треть из них ушла на учебу в открытое военное училище. А вторая, как и парни во главе с непоседливым малым, рейдовали по ближним и дальним окрестностям, особой скученности не наблюдалось. Но обо всем этом очень подробно будет сказано немного позже. А пока что у нас идет бурное обсуждение вероятных находок, судя по полученной карте. Ну и как будем всю эту массу островов, островков, да всяких крупных скал, которые волею экспериментаторов были засеяны опытными мышами, как любит называть наша соседка всех тех, кто попал в эти сети. Такой вопрос был задан дедом. Кто его знает? По крайней мере, бригада малого сама гарантированно не сможет за световой день добраться до самого последнего, провести там тщательный осмотр всего того, что представляется им полезным да ценным, и вернуться назад домой. «Есть вариант», – задумчиво произнесла моя подруга, «а если всю ту зону разделить пополам, да, даже, на три части, ну поровну, это я понимаю», сообразив, о чем она, поддерживаю ее, «но зачем на три? В чем смысл этого? Неужели ты забыл, что сказал канцлер немцев, когда узнал, сколько мы успели обследовать его соседей, и что за это получили? Ну, кроме самих людей, вот ты о чем? Ну да, на такого союзника тоже стоит рассчитывать. Вот только сомневаюсь, что они смогут в скором времени выбраться в дальнее море, своей яхтой им, с появлением Граца, уже мало для регулярного снабжения. И, если вы не забыли тот старый доклад Генчика, им тогда было выдвинуто предложение о передаче Бранденбургу через время, нужное уже для нашего определения. Справляются ли они с приобретенными колониями или переселениями соседей к себе, шестерки с прибалтами и скандинавами? И только сегодня тот же малый предложил, если у тех все выйдет, сплавить им, через время, и обитателей четверки. Тогда есть два вопроса. Кто такие живут на этой четверке? И как быть с теми землями, что уже были застолбленные нами, а теперь уйдут к другим? Что будет с бонусами? Шестерка, нами была условно названа Сканди. Кроме того, что у них вывезли содержимое склада, и готовится его разборка и перевозка на победу, ничего более там не делалось. Четверка же, укры, мои земляки, что почти все категорически не захотели идти к нам, предпочтя Европу. Скатертью дорожка. У них, как и раньше, кроме содержимого склада, больше ничего не трогалось и не отмечалось. Так что Шинкинцлеру бонусов тоже достанется. Не так, как нам, но все же и немало. Тогда о чем наш с вами спор тут? Работаем сами, сколько вытянем. А если швабы вовремя очнутся, ну так и быть, выделим им 1-2 этих микроархипелага. К тому же, если верить масштабу снимков, то именно в 8-м на 2-й линии главный его остров чуть ли не размерами с нашу Надежду, только намного более вытянутый, да и еще с солидным холмом с одной стороны, так что при большом желании смогут все туда, на большие земли, и перебраться, чуть остудил наш спор дед. Да и я тоже так думаю, что нечего делить шкуру пока не убитого хомячка. Придет время и с этими делами расхлебываться. А пока, глава, давай команду Дробову, куда утром топать его парням за хабаром. Так как Гинша уже свой день на завтра распланировала ты до, сам все слышал. Тут еще одно дело. К нам что, едет ревизор? Даже и не скажу. Оксана сказала, что они хапнули склад с топливом, притом солидный, не литрами измеренный, а тоннами. Так что она уже сегодня брала в заказе подвесные моторы для своих рейд-групп и залить обещала нам во всю тару, что есть пустая. Так что мое предложение такое. Равняемся на них и переводим все то, что можно, снова с парусов на двигателя. А это сразу значит, что время в пути сократится в разы. Ну что, эта идея стоящая, и даже очень.